Глава 25. Лола. Когда я открыла глаза утром, лежа в непонятной позе и на краю кровати, я испугалась. Было странно ощущать рядом чье-то тепло. Сначала показалось, что все произошедшее — просто дурной сон, а потом воспоминания и сосущая пустота вернулись, похоронив под собой проклюнувшуюся надежду. Адам лежал рядом, подложив руку под голову. Пиджак, рубашка и галстук смялись. Он все еще спал, а я смотрела на него и думала, что это единственный парень, кроме Лукаса, с которым я провела ночь без секса. Я поднялась с кровати, пытаясь убежать от эмоций, которые налетели сразу после пробуждения. И страх, и чувство вины, и стыд. Я спряталась в ванной, наспех стянула с себя платье и встала под горячую воду, надеясь, что она смоет меня вместе с грязью в водопровод. Но почему-то этого не происходило, а вода больно ударяла по голове. Неужели Карлос действительно хотел, чтобы Адам женился на мне? Считал ли меня кто-то из них предательницей? Черт. Вчера я сама поцеловала Адама. Что, если он все же решит, что предложение отца о нашей свадьбе — хорошее решение? Я доверяла Адаму, но не настолько, чтобы бежать замуж во второй раз через 7 дней после смерти мужа. Неделя без Лукаса. Я все еще брала его шампунь. Этот раз не стал исключением. Так казалось, что он рядом, просто куда-то уехал, живет где-нибудь, а однажды мы встретимся. Самая настоящая тупость, но почему-то она вызывала только больше слез. Я надеялась, что когда выйду из ванной, Адама в комнате уже не будет. Но все оказалось еще хуже. Он сидел на кровати, явно ожидая моего появления, держа в руках измятый пиджак и галстук. По лицу пробежала тень, когда он заметил футболку Лукаса на мне. Я замялась, не зная, куда себя деть, а потом все же задала вопрос, который тревожил меня больше всего. «Твой отец правда хочет, чтобы мы поженились?» «Забавные мы с тобой». Усмехнулся Адам и, покачав головой, поднялся, в несколько шагов оказавшись около меня. Я замерла, неожиданно смутившись. Хотелось еще раз ощутить тишину в голове, избавиться от мыслей и пустоты. Но я не двигалась, а пальцы Адама легко скользнули на мою щеку, убирая влажные волосы за ухо. «Не переживай, я на тебе не женюсь, Лола». И отцу сказал так же. И сказал ему, что ты была не заодно с Лукасом. «В мире еще не придумали слов, которыми я смогла бы сказать тебе спасибо. В таком масштабе, в каком я это вижу», — призналась я, цепляясь за подол футболки. Честность слишком легко слетала с губ в его присутствии. «Мне хватит того, что ты жива. Это самая большая благодарность», — произнес Адам и, не дожидаясь моего ответа, направился к выходу из комнаты. «Дома остались только ты, я и Элизабет», — он повернулся ко мне. «Поешь, пожалуйста». Я опустила взгляд в пол. «Неужели кому-то есть дело до меня, до моей жизни? Неужели для кого-то это имело сейчас значение? Почему?» Дверь хлопнула, возвращая в реальность. Я повернулась на звук, смотря на пустую комнату, в которой все напоминало о Лукасе. Здесь все было привычным, правильным, таким нормальным, что я не выходила отсюда, пряталась в кровати, как в коконе, как в единственном безопасном месте, где никто не сможет добраться до меня. Но сейчас вместо этого я натянула джинсы и вышла в коридор, прислушиваясь к звенящей тишине. Я снова вспомнила оглушающие пробуждения от Рамоны по утрам. Интересно, как бы все сложилось, если бы меня не продали? Остался бы Лукас жив? Осталась бы я прежней? Жаль, нельзя все переиграть. Может быть, все стало бы не таким невыносимым. Я спустилась вниз, почему-то уверенная в том, что в меня не влезет ни один кусочек, но зачем-то все равно зашла на кухню, остановилась на пороге, заметив Элизабет за барной стойкой. Я развернулась, чтобы уйти. Плевать, что там пытался говорить Адам о ней. Скоро она и ее мать уедут, и больше я их не увижу. «Не уходи». Вдруг проговорила девушка, со звоном опустив чашку на столешницу. Я замерла, а потом все же повернулась, разглядывая огромные печальные глаза. «Не думала, что в нашем мире кто-то плачет по-настоящему», — задумчиво выдала Элизабет, переведя взгляд с меня на окно. Я застыла, бесстыдно изучая бусины, запутанные в непослушных кудрявых волосах. Она совсем не походила на братьев Санчес, зато удивительно смахивала на Софию. Сразу было понятно, что они родственники. Хорошо, что София не пыталась меня утешать. Впрочем, как и я ее. «Кто-то, может, и плачет», — все же пожала плечами я и села рядом с ней, придвинув тарелку с фруктами к себе. «Не удивлена, что Лукас решил жениться на тебе». Я не сдержала нервный смешок. Лукас бы никогда не женился на мне по собственной воле. Как и я не вышла бы за него замуж. Видимо, Лизе не сказали, что наш брак не совсем настоящий. Впрочем, не мне рушить ее наивность. «У него просто не было выбора», — усмехнулась я. «Ты права», — вдруг согласилась она, глянула на меня и сползла с высокого стула. «Мне жаль, что так вышло, что тебе приходится переживать все это. И извини за слова моей мамы». Уже около выхода из кухни произнесла девушка, а затем оставила меня в одиночестве и тишине. Я вперила взгляд в зеленые яблоки и виноград на тарелке, пытаясь найти в себе хоть каплю желания поесть. А нашла только желание оказаться в возрасте Лизи, когда у меня еще были подруги, когда родители жили вместе, а никакой Рамоны и в помине не существовало. Хотелось снова взглянуть на мир в розовых очках, с тонной наивности на плечах и любопытством, которые сочились из каждого действия и вопроса. Хотелось снова найти причину просыпаться по утрам, но почему-то этих причин становилось все меньше с каждой прожитой секундой. Мелодия звонка прервала размышления и даже напугала. На экране высветилось имя Моники, уже в который раз за день. И, как и каждый раз, я нажала на красную кнопку. Не знала, что можно ей сказать, как найти в себе силы вымолвить хоть что-то похожее на ответ, а не два слова «да» или «нет». Следом пришло сообщение от матери, одно из многих, которые я даже не открывала. Поздно она решила вспомнить, что у нее есть дочь. Поздно решила налаживать отношения. Это нужно было 18-летней Лоле, которая пряталась от последствий их действий и решений. Мама нужна была мне тогда, а сейчас мне уже никто не нужен. Даже я сама и моя жизнь. Да и после их соглашения с отцом и моей свадьбы, разве можно простить такое? Может, кто-то и простил бы, но точно не я. Я с отвращением отодвинула от себя тарелку, выключила телефон и вернулась в спальню, в свой безопасный спокойный кокон, из которого меня никто не достанет.